Глава 7. Я любезно посоветовал юноше, мягко подталкивая, чтобы он уходил. Вы уж не увлекайтесь настолько играми. Плечи его резко опустились, сбросив мою руку, он обернулся и с ненавистью уставился на Фанчена. А тот был абсолютно безразличен. На мгновение я подумал, что парень вот-вот заплачет, но он лишь прикусил губу, встряхнул руками и выскочил из двери, как разъяренный бык, чуть не сбив с ног входящего Ван Чаоцзуна. По сравнению с первой встречей наш друг выглядел совершенно по-другому. Его небрежная щетина была начисто сбрита, и хотя на переносице все еще сидели очки с толстыми стеклами, их оправа уже больше подходила по стилю текущему веку. Несколько дней назад мы узнали от Али, что у компании Quest 8393 отозвана лицензия. «Я пришел, чтобы попрощаться с вами». Ван Чаоцзун расправил плечи, и от него начала исходить бурлящая энергия. «Вы столько для меня сделали в этот нелегкий период, и я в долгу перед вами». «Так что?» – спросил Фан Чен. «Планируете открыть новый клуб в Пекине?» «Да», – Ван Чаоцзун кивнул. «Поскольку мы готовимся построить новый квест-комплекс на несколько групп разом, нам нужно много места, и найти подходящее помещение очень сложно. Хотя, если честно, самая главная проблема состоит, конечно же, в том, что аренда в Пекине слишком дорогая». «Я очень его понимаю. Даже в этом ветхом офисном здании она просто ошеломляет. А ведь его площадка должна находиться в районе с высокой проходимостью. У вас уже есть какие-нибудь конкретные мысли насчет выбора площадки?» – спросил Фан Чен. «Ну, парк развлечений в городе С сейчас очень известен по всей стране. Есть даже туристические агентства, которые организуют туда поездки для иногородних туристов. Я надеюсь найти место где-то поблизости, чтобы можно было воспользоваться эффектом соседства этого парка. Район уже довольно большой и развитый. Уровень вовлеченности жителей в индустрии развлечений сравнительно высокий. А так как это достаточно далеко от центра, арендная плата должна быть несколько ниже». «Ой, я как раз из города С», – гордо воскликнул я, и в этот момент у меня в голове сформировалась спонтанная идея. «Почему бы нам не поехать туда, и я покажу вам окрестности? Кстати, у меня несколько однокурсников работают в сфере коммерческой недвижимости. Возможно, стоит обратиться к ним?» «Конечно, поезжайте», – воодушевилась Али. «А дела можете оставить мне». «Но...» – Ван Чаоцзун колебался. «Я уже столько проблем вам доставил. Мне будет неловко». «Эй, Фан Чен, поехали с нами. Или ты предпочтешь остаться здесь и думать, как разыскать уникальный меч, которого лишился паренек?» Фан Чен фыркнул, но от моего предложения не отказался. «Я сначала сделаю несколько телефонных звонков своим друзьям», сказал я, подходя к своему столу. «Кстати, а новый комплекс тоже будет называться Quest 8393? «Вообще-то...» — Ван Чаоцзун помрачнел. «Я думаю, будет лучше сменить название». Я открыл ящик и начал рыться в разбросанных визитках, надеясь найти хотя бы один или два контакта, которые могли бы помочь. Внезапно мое внимание привлекла невзрачная карточка. В центре белой визитки были нарисованы две черные точки, в остальном же она была совершенно пустой. На обратной стороне олиповатым шрифтом были напечатаны четыре черные цифры. Если направить на карту свет, то цифры и точки образовывали комбинацию 8-3-9-3. Я не мог не подумать о том, что было бы, если бы в тот день не произошло убийство. Шесть человек успешно прошли бы квест «Корабль Тесей» и стали праздновать день рождения Шанзяляна. И когда именинник резал бы торт, его, возможно, терзала бы та же мысль, что и меня сейчас. Таблица Менделеева на обратной стороне двери мужского туалета наверняка была подсказкой к чему-то, но на первом этапе не было ни одной головоломки, связанной с химическими элементами. Я взял карточку и аккуратно положил ее в угол ящика, Это странное и ныне обреченное на забвение название словно выглядело подтверждением того, что я никогда не получу ответ на свой вопрос. Примечание. Здесь мы снова обращаем внимание слушателей на авторское послесловие, где этот момент получит продолжение, и снова призываем не прослушивать его сразу, а прослушать после, собственно, художественного текста.